Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге, русским студентам, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бочками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос, так стихи сочинялись. Стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке Аполлона. «Дано мне тело. Что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. За радость тихую дышать и жить. Кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок».